Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший кредитный специалист Татьяна. Алексей Сергеевич. Да-да. Вы у нас на оплате межрегионального перевода за 600 тысяч рублей, верно? Да. 10 тысяч 500 рублей. Сколько? 10 тысяч сколько? 10 тысяч 500 рублей. Это сейчас надо перевести через Сбербанк, да? Да, оплата межрегионального перевода. Обязательно с распечаткой чека. Вам помочь оплатить? Ну да, скажите, вот я у терминала стою. Угу. Вашу банковскую карту вставляйте в терминал, информации вслух не называйте. Угу, сейчас. Вставил? Угу. В главном меню у вас имеется платежи и переводы. Угу. Увидел. Далее переводы. Угу. Клиенту другого банка, так как мы являемся сторонним банком. Угу. А деньги-то мне сегодня сразу же, да, 600 тысяч придут? Да. В течение одного часа. Угу, понятно. Сейчас я ваш кредитный договор внесу в расчетный счет. Угу. И далее отправлю на доставку в курьерскую службу. Далее у вас требует номер, все верно? Тут вот номер написан, и внесите оплату за, за гидрокостюмы какие-то. За гидрокостюмы нет, за гидрокостюмы нам оплачивать не нужно. Вводите номер 4890. 4890. 4945. 4945. 5578. 5578. Нет, 5578. А, 55. Так, сейчас подождите, удалю. 5578, да? 02. 79. Нажимайте далее, далее у вас будет сумма. 10500. Рублей. Сейчас, секундочку. Тут далее нажимайте. 200. Да. Что? 11200 написано почему-то. Комиссия может какая? Так, подождите, что у вас там 11200? Нет, 10500 у вас. Вы туда набрали? Ну да, вроде. Давайте еще раз проверим. Давайте с самого начала. Давайте. А платежи и переводы, поверните главное меню, потому что с вами, не дай бог, ошибки совершим. Не туда еще отправим. Угу. Так. Угу, все вернулся. Платежи и переводы? Угу. Далее переводы. Переводы. Угу. Клиенту другого банка. Клиенту другого банка. Дальше. А вам эту сумму-то ее наличными-то нельзя передать в руки в руки? Нет, к сожалению, смотрите, на основе данной оплаты открывается расчетный счет полный, который сейчас необходимо будет внести в ваш кредитный договор, чтобы он был полноценным. Угу. Так, что у вас требует терминал запрашивать? Так, платежи, переводы. По номеру. Переводы. Да, на карту клиента другого банка. Угу. На карту клиента другого банка. Угу. Ну, далее что у вас? Далее. Сейчас это подвис он немножко. Ничего страшного. Идите номер. Угу. 4890. 4890. 4945. 4945. 5578. 5578. 0279. 0279. Давайте проверим с вами. Давайте. Диктуйте мне. Так, подождите. Что-то у меня опять сбилось. Давайте еще раз продиктуйте, пожалуйста. 4890. 4890. 4945. 4945. 5578. 5578. 0279. 0279. Угу. Продублируйте. 4890. Угу. 4945. Угу. 5578. Угу. 0279. Да, все верно. Нажимайте далее. А, далее у вас сумма. Кому привязана карта там написана? Что? Кому привязана, так написано, фамилия? Нет. Там не пишут, да? Банку. Угу. Все, нажал далее. Далее у вас к сумме значит 10500 рублей. 10 500 рублей. Еще там, знаете, что написано? Что? По ебалу не хотите получить? В смысле? Ну, там прямо написано у меня в терминале, по ебалу не хотите получить? Алексей Сергеевич. Это как, это туда надо нажать? Нажимайте. Нажал. Впрочем, далее что у вас? Напечатать чек. Чек печатайте. Напечатал. Выходит. Угу. Что у вас там далее? Чек выходит. Выходит? Вышел чек? Да, конечно, вышел. Вы что, вам не надоело людей-то разводить? Да нет, нормально все. Нормально все, да? Давай ломись отсюда, дура ебанутая. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.